Когда Мэй возвратилась на пляж Мэрион, там как будто все осталось по-прежнему. Вокруг ни души, в трейлере тусклый розоватый свет. Мэй выпрыгнула на берег, ступни зашуршали, погрузившись в песок. Она выволокла каяк из воды, ноги ныли. Она остановилась, уронила каяк и подтянулась, закинув руки за голову, взглянула на стоянку. Различила свою машину, но рядом стояла еще одна. И когда Мэй посмотрела на эту другую машину и подумала, не Мэрион ли вернулась, ослепительно вспыхнул белый прожектор. «Не двигаться!» — взревел голос в мегафон. Она инстинктивно отвернула лицо. Голос в мегафоне опять взревел. «Стоять!» Теперь он истекал злобой. Мэй шатко застыла, на миг встревожилась, что долго так не простоит, но долго и не пришлось. Две тени ринулись к ней, грубо заломили руки и сковали наручниками за спиной. Мэй сидела сзади в патрульной машине, и полицейские, слегка успокоившись, размышляли, не врет ли Мэй, мол, она постоянный клиент, член клуба, просто запоздала с возвратом каяка. Они позвонили Мэрион, и та подтвердила, что Мэй клиент. Но когда ее спросили, правда ли Мэй брала сегодня каяк и опоздала, Мэрион ответила, что сейчас приедет, и бросила трубку. Она приехала спустя 20 минут на пассажирском сиденье винтажного красного пикапа. За рулем какой-то бородач, растерянный и злой. Мэрион зашагала к полицейским, и, увидев, как ее шатает, Мэй сообразила, что Мэрион пила. Да и бородач наверняка пил с ней за компанию. Он остался в машине и выходить не пожелал. Когда Мэрион приблизилась, Мэй перехватила ее взгляд, увидев Мэй в наручниках на заднем сиденье патрульной машины. Та тотчас протрезвела. «Батюшки Светы!» — сказала она, кинувшись к Мэй. Обернулась к полицейским. «Это Мэй Холланд. Она постоянно берет каяки. Она может тут делать, что хочет». «Это как все вышло, а? Что происходит?» Полицейские объяснили, что получили два независимых сообщения о возможной краже. Позвонил гражданин, пожелавший остаться неизвестным, и посмотрели на Мэрион в упор. А второй сигнал поступил с одной из ваших же камер, мисс Лефевр. Мэй толком не спала. На адреналине всю ночь ходила из угла в угол. И как ей ума-то хватило! Но она же не воровка. А если бы Мэрион ее не выручила? Мэй лишилась бы всего. Пришлось бы звонить родителям, чтобы ее вытащили. И прости-прощай, работа в сфере. Мэй в жизни не штрафовали за превышение скорости. Она ни разу не попадала ни в какие передряги, а тут взяла и сперла каяк за 1000 баксов. Но все закончилось. И при расставании Мэрион даже велела Мэй приходить еще. «Я знаю, что тебе будет неловко, но ты, пожалуйста, приезжай, иначе я тебя сама отыщу». Мэрион понимала, что Мэй будет так сожалеть, так стыдиться, что больше не захочет ее видеть. Но после нескольких часов прерывистого сна Мэй, как ни странно, проснулась освобожденной, словно очнулась от кошмара, и поняла, что на самом деле его не было. Лист снова чист. Она пошла на работу. Залогинилась в половине девятого, Интегра 3892. Она работала все утро с необычайной сосредоточенностью, возможно, лишь в первые часы после почти бессонной ночи. Временами всплывали воспоминания. Безмолвное серебро воды. Одинокая сосна на острове, ослепительный свет патрульной машины, ее пластмассовая вонь, идиотский разговор с Мерсером, но они блекли, или она сама их затушевывала. Тут, однако, на второй монитор прилетело сообщение от Дэна: «Пожалуйста, зайди ко мне срочно. Джаред прикроет». Она кинулась к нему в кабинет, а когда прибежала, Дэн уже поджидал ее в дверях. На лице его нарисовалось некое Удовлетворение, молодец, поспешила. Он закрыл дверь, оба они сели. Мэй, ты понимаешь, о чем я хочу поговорить? Проверяет? Хочет посмотреть, соврет ли она? Прости, я не знаю, рискнула Мэй. Дэн медленно моргнул. Мэй, последний шанс. О том, что было ночью? Спросила она. Если он не знает про полицию, она сочинит что-нибудь другое, придумает, что случилось в нерабочие часы. Именно. Мэй, дело очень серьезное. Он знает. Господи Боже, он знает. Где-то в глубинах сознания всплыла догадка. Сферу наверняка оповещают всякий раз, когда сотруднику предъявляют обвинение или допрашивают в полиции. Это же логично. «Но обвинения не предъявляли», — возразила она. «Мэрион все объяснила». «Мэрион — это владелица проката?» «Да». «Мэй, но мы ведь оба понимаем, что совершено преступление, не так ли?» Мэй не придумала, что ответить. «Я тебе помогу». «Ты знала, что сотрудник сферы Гэри Кац установил на этом пляже камеру «Видали»?» Сердце у Мэй ушло в пятки. Нет, не знала. И что сын владелицы Уолт поставил еще одну? Нет. Так, начнем с того, что это прискорбно само по себе. Ты же периодически выходишь на каяке, да? Вот я вижу у тебя в профиле, что ты каякер. Джоси и Деннис говорят, что вы подробно об этом беседовали. Я только изредка беру каяк. Не выходила уже несколько месяцев. Но тебе не пришло в голову проверить вид дали и посмотреть, что творится в заливе? Нет. И зря. Но у меня это обычно получается спонтанно. Пляж по дороге от родителей, я... А ты вчера была у родителей? Спросил Дэн, и по его тону сразу было понятно. Если ответить «да», он еще больше разозлится. Была. Просто на ужин ездила. Дэн встал, отвернулся. Мэй слышала, как он дышит, раздраженно сопит. У нее возникло отчетливое впечатление, что ее вот-вот уволят. Потом она подумала про Энни. Спасет ее Энни? На сей раз нет. «Ладно», — сказал Дэн. «Значит, ты едешь домой, пропускаешь кучу ивентов, а на обратном пути заезжаешь в прокат после закрытия. Не говори мне, будто не знала, что он закрыт». Я догадывалась, но заехала проверить. И, увидев каяк за забором, решила его забрать. Одолжить. Я член клуба. «Ты съемку смотрела?» — спросил Дэн. Он повернулся к стенному монитору. Мэй ясно увидела лунный пляж, снятый широкоугольником. Метка внизу гласила, что съемка велась в 22:14. «Тебе не кажется, что эта камера могла бы тебе пригодиться?» — спросил Дэн. «Хотя бы условия на воде проверять». Он не ждал ответа. «Теперь посмотрим на тебя». Он перемотал на несколько секунд вперед, и Мэй увидела, как на пляже появилась ее темная фигура. Все было очень четко. Как она удивилась, найдя каяк, как раздумывала и сомневалась, как затем быстро оттащила его к воде и... погребла за границу кадра. «Итак, — сказал Дэн, — как видишь, вполне понятно, что ты осознанно совершила нечто дурное, человек, у которого давний уговор с Мардж, или как ее там, так себя не ведет. Я, конечно, рад, что вы сговорились, она подтвердила твою версию, и тебя не арестовали, потому что иначе ты бы здесь уже не работала. Правонарушителям в сфере не место». Но от всей этой истории меня откровенно тошнит. Вранье и мерзость. Поразительно, что вообще пришлось с этим столкнуться. Мэй опять отчетливо померещилась, что ее увольняют. Аж воздух вибрировал. Но если так, зачем Дэн тратит на нее столько времени? И станет ли он увольнять сотрудника, которого наняла Энни? Энни ведь гораздо выше его по должности. Если Мэй суждено узнать, что ее выгоняют, ей сообщит об этом Энни лично. И Мэй сидела, надеясь, что Дэн клонит к чему-то другому. «Значит так, чего здесь не хватает?» — спросил он, тыча в застывшую картинку, на которой Мэй забиралась в каяк. «Не знаю». «Правда не знаешь?» «Разрешение взять каяк?» «Само собой», — отрубил он. «А еще?» Мэй покачала головой. «Прости, я не знаю. Ты всегда выходишь без спасательного жилета?» «Да нет, конечно. Но жилеты были за оградой. А случись с тобой плохое, боже упаси, что сталось бы с твоими родителями? А с Мардж?» «Мэрион, каково ей бы было, Мэй? В мгновение ока ее прокату конец. Все, труба. И она ведь кого-то нанимает. Все они остаются без работы. Пляж закрывается, каякинг в заливе. В целом этот бизнес идет ко дну. И все из-за твоей опрометчивости, из-за твоего эгоизма, уж прости за прямоту. Я понимаю», — сказала Мэй. Правда колола глаза. Она думала только о себе, ни о чем больше. Только о том, чего сама хотела. «Весьма прискорбно, потому что ты сильно росла. Твой интегра был целых 1668. Коэффициент конвертации и чистая разница в верхней четверти. А тут вон что!» Дэн старательно вздохнул. «Это весьма огорчительно. Однако многому нас учит. Я имею в виду на уровне смены жизненного курса. Этот постыдный эпизод дал тебе шанс встретиться лично с Эймоном Бейли». Мэй отчетливо ахнула. «Да, он заинтересовался, поскольку вся история пересекается и с его интересами, и вообще с миссией сферы. Хочешь побеседовать об этом с Эймоном?» «Да», — выдавила Мэй, — «конечно». «Хорошо. Он очень ждет встречи. Сегодня в 6 вечера тебя отведут к нему в офис. Пожалуйста, предварительно соберись с мыслями». В голове у Мэй грохотали обвинительные речи. Как она могла рискнуть своей работой? Поставить лучшую подругу в неловкое положение, поставить под удар отцовскую страховку. Она какая-то имбецилка, вот именно. Но, может, к тому же шизофреничка? Что на нее нашло ночью? Кто вообще так поступает? Она вела дебаты сама с собой, а между тем лихорадочно трудилась, стараясь как-нибудь наглядно продемонстрировать свою преданность компании. Обработала 240 клиентских запросов. Ее рекорд на сегодняшний день. Дала 1129 ответов по сферическому опросу и помогала нубам держаться курса. Общий рейтинг ячейки составил 98, чем она гордилась, хоть и понимала, что тут не обошлось без удачи и участия Джареда. Он знал, что творится с Мэй, и тоже подключился. В 5 вечера канал закрылся, и еще 45 минут Мэй работала над своим интегра, превратив 1827 в 1430, что потребовало 344 комментариев и постов, а также почти 1000 веселых и грустных смайликов. Она конвертировала 38 крупных тем и 44 мелкие. Ее чистая розница составила $24 050. Она не сомневалась, что все это будет замечено и одобрено Бейли, который острее прочих двух волхвов переживал из-за интегра. Без 6:15 ее окликнули. В дверях она увидела незнакомого человека лет 30, подошла. «Мэй Холланд?» «Да». «Меня зовут Донте Питерсон. Я работаю с Эймоном. Он просил проводить тебя к нему. Готова?» Они шли той же дорогой, которой в свое время ее водила Энни. Донте, сообразила Мэй по пути, был не в курсе, что она не впервые окажется у Бейли в офисе. Энни не просила хранить тайну до гроба, но раз не знает Донте, значит, не знает и Бейли, а значит, и ей болтать не стоит. Когда они вошли в длинный алый коридор, Мэй уже отчаянно потела. Из-под мышек по бокам текли щекотные ручейки, ног она не чувствовала. «Тут вот смешной портрет трех волхвов», — сказал Донте у двери. Племянница Бейли рисовала. Мэй симулировала удивление, повосторгалась наивностью и грубой правдой. Донте взялся за крупный молоток горгулью и постучал. Дверь открылась, пустоту заполнила улыбка Бейли. «Привет!» — сказал он. «Привет, Донте! Привет, Мэй!» Он улыбнулся шире, поймав себя на рифме. «Прошу!» Он был в хаке и белой рубашке, свежий, словно только что из душа. Мэй вместе с ним оглядела кабинет. Бейли чесал в затылке, будто стеснялся, что так замечательно тут устроился. «Это мой любимый кабинет. Его очень немногие видели. Не то, что я суперсекретничаю, просто некогда водить экскурсии. Видела раньше что-нибудь подобное?» Мэй хотела, но не могла сказать, что уже видела ровно этот кабинет. «И близко нет», — ответила она. С лицом Бейли что-то произошло. Какой-то тик. Уголок левого глаза и левый уголок рта дернулись друг к другу. «Спасибо, Донте», — сказал Бейли. Донте мимолетно улыбнулся и ушел, закрыв за собой тяжелую дверь. «Итак, Мэй, чаю». Бейли стоял над антикварным чайным сервизом. Из серебряного чайника узким штопором вился пар. «С удовольствием». «Черный? Зеленый?» — с улыбкой спросил он. «Белый?» «Зеленый, спасибо. Но это не обязательно». Бейли деловито орудовал чайником. «Давно ты знакома с нашей возлюбленной Энни?» — спросил он, осторожно разливая чай по чашкам. «Давно. Со второго курса колледжа. Уже 5 лет». «5 лет? Это что же, 30% жизни?» Мэй понимала, что он слегка округляет, но с готовностью хихикнула. «Пожалуй, давно». Он вручил ей блюдце и чашку, жестом пригласил сесть.